Сулиборов крест в Коломенском. В московском заповеднике Коломенское стоит большой камень с изображением креста. Рисунки 686-687. Рядом музейная табличка с пояснительной надписью. Сообщается, что камень представляет собой гранитный валун, пограничный знак владений полоцкого князя Бориса в верховьях Западной Двины. На камне выбиты крест и надпись «Господи, храни раба твоего Бориса», XII век. Крест на камне действительно присутствует. И надпись тоже есть. Только совсем не такая, как сказано в музейной табличке. Нетрудно разглядеть, что на камне с одной стороны от креста четко написано обычной кириллицей «Сулиборь», а с другой стороны не менее четко высечено слово «крест» в форме «христ», «хрест». Надпись на камне совершенно ясна. «Сулибор христ», то есть «крест Сулибора» или «Сулиборов крест». Рисунки 689-691. Некто по имени Сулибор был, вероятно, захоронен под этим камнем или поставил его для каких-то своих целей. Никаких следов привычного сегодня выражения «Господи, храни раба твоего Бориса», о котором повествует музейная табличка, на камне нет. Зачем же так откровенно обманывать? По-видимому, кому-то из нынешних комментаторов древности очень хотелось, чтобы на старом камне было написано что-то надежно подтверждающее современную версию русской истории. Но такого камня не нашлось. Тогда взяли камень с другой, неподходящей надписью, и неправильно ее перевели, рассчитывая, видимо, что мало кто из посетителей будет всматриваться в старые буквы. Большинство поверит табличке. Надо сказать, что сама по себе надпись «Сулиборов крест» безобидна для историков. Вероятно, поэтому ее и выставили на всеобщее обозрение. Иначе камень, вероятно, разбили бы или убрали подальше от посторонних глаз. Особенно впечатляет дата, проставленная на музейной табличке – XII век. Интересно, откуда ее взяли? На камне никакой даты нет.